Орка ршив. Лефестон канон антон де пест. Собачий пир во время чумы. Французский. Когда взошла заря, и страшный день багровый, народный день настал. Когда гудел набат, и крупный дождь свинцовый по улицам хлестал. Когда Париж взревел, когда народ воспрянул, и малый стал велик, когда в ответ на гул старинных пушек грянул свободы звучный клик. Огюст Барбье. Собачий пир. «Ты действительно думаешь, что это свобода?» — тихо спросила Беатрис. «Да», — коротко ответил я. «Это свобода», — изумилась девушка, отходя от окна. «Только сейчас отошла, хотя уже целый час с тех пор, как на бульваре прозвучали первые выстрелы, просить вести себя осторожнее». Беатрис уселась в кресло, закинула ногу на ногу и приняла независимый вид. Иногда она вела себя совершенно как ребенок. «Ты называешь происходящее свободой?» «Ну, как сказать?» «Благодаря положению я получил точную информацию о назревающем бунте и еще два дня назад предложил Беатрис уехать. Но она отказалась, захотела убедиться в том, что город падет, думала, что выдержит зрелище второй Варфоломеевской ночи, но растеряла прежнюю уверенность». А я специально больше не предлагал уехать. Хотел, чтобы Беатрис попросила. «Каждый видит свободу по-своему», — ответил я, закладывая книгу пальцем и откидываясь на спинку кресла. «Для тех, кто сейчас на улице, свобода заключается в возможности делать все, что заблагорассудится». «Из-за менторского тона ты стал похож на моего преподавателя по высшей математике», — едко сообщила девушка. «С ним ты тоже спала?» — поинтересовался я. «Нет, но вы оба нудные. Если я знаю больше тебя, это не значит, что я нудный». Беатрис покачала головой, провела ладонями по подлокотникам, словно собираясь подняться, но передумала и попросила. «Объясни». «Другой свободы они не знают», — негромко, но очень серьезно произнес я. «Они очень долго считали себя никем, людьми второго сорта, имели минимальные перспективы карьерного роста и возможности чего-то добиться. При этом они воспринимали происходящее как должное». «Неужели?» — не удержалась от скептического вопроса девушка, но сбить меня с толку не смогла. «Они понимали, что это не их земля, не их жизнь и не их закон. И когда им сказали, что теперь они равны коренным жителям, восприняли случившееся как свою победу, а коренных жителей записали в слабаки. Еще скажи, сели на шею». Как и большинство выпускников высшей школы, моя девушка не чуралась левых идей. Зомбируют их там, что ли, заставляя верить в то, что черное — это белое. «И сели на шею», — твердым голосом согласился я. «Но плохо не то, что вы их кормили, а то, что кормили просто так. Незаслуженные деньги развращают». «Допустим», — нехотя согласилась Беатрис. «Но как твои нудные слова связаны с тем, что творится на улицах?» «Уверившись, что сильны, они берут у слабых все, что сочтут нужным, поскольку слабый не имеет прав». «Сейчас да». «А когда было иначе?» «Раньше». «Раньше сильными были другие люди. Они служили вам, и их сила держала закон. Вы этого не понимали, вы думали, что так будет всегда, но ошибались. Как только сила ушла, закон рухнул». «Ничто, кроме силы?» — прищурилась Беатрис. «Ничто. Ты уверен?» «Только она». Некоторое время девушка молчала, обдумывая мой ответ. Затем вздохнула и нервно дернула плечом. «Среди них есть совсем дети, 12-14 лет». «Это не дети, а кадага», — уточнил я. «И другой возможности заработать авторитет в племени у них нет, только убийствами». Примечание. Кадага, сленг, солдаты или вооруженные некомбатанты подросткового возраста. Конец примечания. Пять последних лет социальная политика держалась исключительно на займах. Глупцы считали, что так будет всегда, но после избрания Байтулы Аббаса президентом республики разразилась пандемия некроза Помпео, и нарыв социальной политики лопнул, несмотря на резко поднятые налоги. Взорвался большой кровью, и гнев обитателей трущоб оказался направлен на тех, кто кормил их несколько последних десятилетий. И гнев этот оказался страшен. Направлений для атаки было несколько. Центр с его бесчисленными музеями и роскошными квартирами, Дефанс и богатые виллы других пригородов. А вошли погромщики со всех сторон разом, опьяненные алкоголем и наркотиками, злые, ищущие не столько золота, сколько крови. И их внезапное явление стало полной неожиданностью для сил правопорядка. А еще большей и неприятной неожиданностью стало их вооружение, в том числе тяжелые пулеметы и пехотные ракетные комплексы, из которых они превратили в решето знаменитое здание номер 36 по набережной Орфевр, и из которых сносили полицейские фургоны и даже броневики. Сеть наполнилась паническими историями о расстрелах полицейских и жандармов и радостными о захваченной добыче. И с каждым таким сообщением число погромщиков росло. Они разрывали на части все, до чего могли дотянуться. Взламывали банкоматы. Большинство из них давно стояли пустыми. Врывались в банковские отделения. Особых ценностей там тоже не находили. Грабили магазины и лавки. Никто из них не знает, что будет дальше. Поэтому каждый старается успеть урвать как можно больше. Рядовые погромщики захватывают квартиры, вещи, ценности. Банды делят территории, намечают новые границы. «Но ведь погромы не продлятся долго», — растерянно произнесла Беатрис. «Рано или поздно этот кошмар закончится, и в Париже перестанут торговать наркотиками, с улиц исчезнут проститутки, закроются подпольные горные дома». «Сомневаюсь», — выдохнула девушка. «Вот ты ответила на свой вопрос. Территория есть территория, и неважно, когда она захвачена». Я отложил книгу. Сегодня бесы Достоевского не доставляли привычного удовольствия. Поднялся и подошел к окну. Они давно ощутили свое превосходство, с тех пор, как их начали умиротворять подачками. Потом они испугались некроза, а страх всегда вызывает агрессию. А потом появились пинги и дали им колоссальную уверенность в своих силах. Я как раз наблюдал боевика с искусственными конечностями, которые он специально не скрыл под псевдокожей. В каждой руке он держал по пехотному пулемету, расстреливая длинными очередями окна домов. «Пинги есть у всех», — заметила Беатрис. «Не только у бандитов, но и у полиции и военных. Им важно, что пинги есть у них». Я заметил, что девушка собирается присоединиться ко мне, и сделал короткий жест. «Не подходи к окну. Сейчас начнут стрелять». В действительности пулеметчик удалялся от нашего дома и не представлял угрозы. Просто я не хотел, чтобы Беатрис увидела, как погромщики выволокли на бульвар пекаря Роже, окровавленного, скорее всего, мертвого, и принялись пинать его ногами. Это был не первый труп на мостовой и не первая разграбленная лавка. К счастью, в квартире стояли хорошие окна, и звуки смерти до нас не долетали. «Не нужно меня щадить», — попросила Беатрис. Она все-таки подошла и встала сзади, выглядывая в окно из-за моего правого плеча. «Это мой город, и я хочу видеть его смерть». По бульвару проехал пикап, в кузове которого гоготали и стреляли из автомата в воздух обдолбанные кадага. Там же, в кузове, был установлен тяжелый пулемет, но его бандиты не использовали, видимо, экономили боеприпасы. За ним последовал еще один пикап, точная копия первого. А пьяный водитель третьего не справился с управлением, и машина врезалась в платан, что вызвало бурю смеха и беспорядочную стрельбу в воздух. «Что там горит?» «Где?» — уточнил я, поскольку упылало всюду. «Там!» — Беатрис кивнула на столб густого черного дыма с востока. «Нотр-Дам!» «Они не хотят превратить его в мечеть?» «Собор — слишком известный символ. Он и базилика Сакре-Кёр будут снесены». «Откуда ты знаешь?» «Наблюдаю за происходящим и делаю выводы. Можем поспорить, что Нотр-Дам и Сакре-Кёр будут уничтожены до конца недели». И моя прекрасная принцесса поняла, что я хотел сказать. «Погромщикам плевать на здание. Они тупая сила, не понимающая смысла символов. Но если Нотр-Дам и Сакре-Кёр падут, это будет означать, что погромы направляет чья-то злая воля». «Президент Аббас может быть заинтересован в нынешних беспорядках», — мягко ответил я. «Почему?» — изумилась девушка. «Потому что они позволят быстро и окончательно переформатировать общество, отправив в прошлое христианскую культуру и христианские законы, и больше никаких выборов». Несколько секунд Беатрис молчала, переваривая услышанное, а затем вздрогнула и сильно сжала мою руку. Не со зла на президента, а потому что на улице раздался истошный визг, который не смогли заглушить даже хорошие окна, и из дома напротив вытащили белокурую девочку. К двум здоровякам, которые первыми наткнулись на несчастную и теперь стаскивали с нее джинсы, подтягивались заинтересованные кадага из разбитого пикапа. «Бен, это Мадлен!» — воскликнула моя принцесса. «Спаси ее!» «Тогда нам придется сразу уехать». Но переживающая за малышку Беатрис меня не услышала. «Скорее, Бен! Ей всего 12!» «Захар, срочная эвакуация!» — произнес я в коммуникатор. «И берем с собой девочку». «Есть!» — коротко отозвался мой человек. И Беатрис вновь вздрогнула. На этот раз от того, что погромщики начали падать. Вступать в переговоры Захар не собирался. Его парни открыли огонь. Промахнуться с такой дистанции у них бы и не получилось. И прикончили насильников за 3 быстрые секунды. Затем 6 моих ребят выскочили на улицу. 4 прикрывали, 2 подхватили пребывающую в прострации Мадлен и затащили в дом. Я хотел приказать проверить соседнее здание, но в этом не было необходимости. Как только девочка оказалась в безопасности, группа из 4 парней перебежала бульвар и скрылась в подъезде. 2 минуты, патрон!» — раздался в наушнике голос Захара. «Нужно идти». Я поднялся и подхватил с дивана небольшой рюкзак. «Через 2 минуты здесь будет толпа, с которой нам не справиться». «Что с родителями Мадлен?» — нервно спросила моя принцесса. «Захар!» «В доме напротив чисто», — сухо доложил командир телохранителей. «Других пассажиров не будет». «Они не выжили», — сообщил я девушке. «Мне жаль». Беатрис кивнула и в последний раз оглядела гостиную. Затем взяла меня за руку, ей требовалась поддержка, и печально поинтересовалась. «Мой любимый город падет?» Щадить принцессу я не собирался и ответил как есть. «Есть только один вечный город. Все остальные падут. Париж, что некогда как светлый купол храма всемирного блистал, стал ныне скопищем нечистоты и срама, помойной ямой стал, вертепом подлых душ, мест, ищущих в лакеи, паркетных ширкунов, просящих нищенски для рабской их ливреи мишурных галунов. Бродяг, которые рвут Францию на части и сквозь щелчки, толчки, визжа зубами рвут из сдохшей тронной власти кровавые клочки». Агюст Барбье. «Собачий пир». Верхний Вестсайд. Манхэттен, Нью-Йорк, США. Грохот. Проклятый, совершенно невозможный грохот. Как будто обрушилась крыша. Как будто приближается камнепад, грозя снести стоящий на склоне горы дом. Как будто... «Чтоб вы сдохли!» — пробормотала Эрна и открыла глаза. И громко застонала. От яркого света, накатившей дурноты, занывших мышц, особенно от занывших мышц. Потому что проснулась Эрна, скрючившись в ванне, и теперь с огромным трудом распрямляла руки и ноги. И стонала. «Будь оно все проклято!» В голове шум. Во рту неприятная сухость. Руки и болят, и дрожат. И такое чувство, будто чужие. Общее ощущение. Вчера было весело. Выбравшись из ванны, едва при этом не упав, Эрна посмотрела на себя в зеркало и вновь ощутила дурноту. На этот раз от отвращения. Волосы в ужасном беспорядке, глаза красные, под глазами мешки. Из одежды только футболка и... Последовала быстрая проверка гардероба. И трусики. Трусики на месте. Это, конечно, ничего не значило, поскольку в памяти вчерашние события до сих пор не всплыли, но девушке стало легче. Эрна порылась в шкафчиках, отыскала тюбик зубной пасты, почистила зубы, умылась, причесалась, убедилась, что теперь отражение в зеркале вызывает не отвращение, а тихий вздох, и вышла из ванной, оказавшись в длинном и темном коридоре, в котором пахло разлитым алкоголем и выкуренной вчера травой. Прекрасно. К счастью, в ванной девушка отыскала чьи-то босоножки, и ей не пришлось босиком шлепать по заляпанному полу. А мы и в самом деле неплохо повеселились. Впрочем, так и планировалось. Выход Карифы на свободу Пикси решили отпраздновать в одном из своих клубов — Самбо-Чили. Отправились в него на розовом внедорожнике. Там повстречали подружек и начали праздновать. Нет, праздновать начали по дороге, открыв то ли 4, то ли 6 бутылок шампанского. В клуб приехали разогретые, и потому финал праздника Эрна помнила не твердо. Ладно, если честно, совсем не помнила. Кажется, были стриптизеры. И заглянув в гостиную, Эрна убедилась. Да, стриптизеры были, но сейчас устали и уснули. Один на полу, на надувном матрасе, двое на диванах и еще один на столе. Одежда валяется отдельно. Рядом с каждым мужиком не менее двух пикси. Прекрасно. Эрна еще раз проверила трусики, затем подняла с пола полупустую бутылку с водой, сделала большой глоток и пошла дальше. В следующей комнате обнаружила примерно то же, что и в гостиной, только стриптизеров здесь оказалось меньше, а пикси — больше. За следующей дверью, в спальне, активно трахались, причем, если судить по голосам, не менее 5 человек. А на кухне, в которую Эрну в итоге вывел коридор, девушка обнаружила пьющую кофе Карифу. Феллер молча кивнула подруге, подошла к кофейнику, налила себе и уселась напротив. «Как мы здесь оказались?» «Приехали из клуба». «К кому?» «Это одна из наших квартир». «Понятно». Эрна сделала глоток кофе. «Во сколько я вырубилась?» «Примерно за час до того, как мы уехали из Самбо». «И что?» «И все». Карифа помолчала. «Я думала положить тебя спать, но не успела. Когда парни тебя притащили, ты очнулась, заявила, что не хочешь быть страхнутой, и заперлась в ванной, оставив нас с одним унитазом на всю компанию, потому что Уити не разрешила выбивать дверь. Мы пытались тебя разбудить, но не получилось». «Стучали?» «Да». «Поэтому у меня голова болит». «Не уверена». Девушки рассмеялись. А затем Эрна спросила. «Надеюсь, я не наделала глупостей?» Постаравшись выразиться так, чтобы вопрос прозвучал с небрежным безразличием. «Нет», — качнула головой мулатка, которая прекрасно поняла, что имеет в виду подруга. «Хорошо. Но когда тебя уже выключила, но еще не вырубила, ты просила всех называть тебя Мегерой». «А-а-а...» Эрна отвернулась. «Какой-то идиотизм, правда?» «Я тоже так подумала», — в тон ей ответила Карифа. поэтому не стала искать в сети информацию о хакере, работающем под ником Мегера, и не стала узнавать, что он хорошо известен в Европе как опытный сетевой наемник. «Мегера меня прозвал один из бывших», — протянула Эрна. «Он думал, что оскорбит, а мне понравилось. Есть в этом имени нечто настоящее. А в сети меня зовут иначе». «И как же?» «Дюймовочка». «Очень смешно», — рассмеялась Карифа, но уже через секунду стала серьезной. «Не волнуйся, кроме меня ник Мегера слышала только Пума, а она в тот момент была такой же обдолбанной, как ты, и вряд ли что помнит». «Надеюсь», — со вздохом обронила Эрна. Они помолчали, после чего Амин едва слышно спросила: «Ты действительно написала цифра Каин?» И по ее взгляду стало понятно, что врать не следует. «Да», — ответила Мегера. «Ты написала вирус, поражающий пингеров, поражающий меня». «Во-первых, поражающий, но не убивающий», — по-прежнему тихо произнесла Эрна. «Цифра Каин всего лишь дестабилизирует работу нейрочипа на некоторое время». «Если в это время человек плывет, он утонет». «Во-вторых, повторить мой код никто до сих пор не сумел». «Рано или поздно сумеют, но не потому, что захотят утереть мне нос, а потому что все пишут вирусы против пингеров, пытаясь отыскать золотой ключ к Маника», — парировала Эрна. «Ну а в-третьих, мой вирус не пробивает новую ОС». И это тоже было правдой. Некоторое время Карифа молчала, тяжело глядя на помрачневшую девушку, после чего негромко призналась. «Когда я впервые услышала о цифрокаине, то подумала, что этого хакера нужно обязательно убить». «Я написала вирус за одну ночь», — медленно ответила Мегера. «Я вернулась из Белграда. Ты слышала, что там устроили албанские карательные части?» «Нет, и не надо». «Поверь, даже услышав, ты не сумеешь осознать того, что там творилось, потому что люди не должны так поступать. Не должны. И в представлении нормального человека люди не могут так поступать». «А я не слышала, что там творилось. Я видела. И еще видела, что почти все албанцы были пингерами. И после того, что они устроили в Белграде, я написала вирус, способный остановить этих тварей. И мы останавливали. Мы заставляли глючить их Маника и убивали. Можешь застрелить меня, Карифа, но я спасла огромное количество жизней и ни о чем не жалею». Некоторое время они молчали, после чего мулатка спросила: «Там было плохо?» «Ад», — коротко ответила Эрна и вдруг уточнила. «Мы сейчас на Манхэттене?» «Да», — удивленно подтвердила Амин. «Верхний Вестсайд». «Далеко до набережной?» «Один квартал». «Я бы не отказалась от прогулки», — произнесла Мегера, отодвигая опустевшую кружку. «Хочу подышать свежим воздухом». «Зачем?» «Если ты решишь меня убить, не хочу, чтобы это случилось на грязной кухне». Мулатка рассмеялась и поднялась из-за стола. «Пошли». «Не видела мою одежду?» И они вновь рассмеялись. Джинсы, джинсовка, кроссовки и рюкзак обнаружились в чулане. Допив кофе и одевшись, Эрна почувствовала себя намного увереннее, а оказавшись на набережной, почти здоровой. Во всяком случае, головная боль исчезла без помощи таблеток. В утренней рассылке уровень биологической угрозы сменился на зеленый, и они могли обойтись без защитных масок, что сделало прогулку по улицам и набережной особенно приятной. «Ты не хотела говорить при девчонках», — догадалась Амин, останавливаясь у парапета. «Мы знакомы всего день, но я, кажется, убедила себя, что могу тебе доверять», — ответила Эрна, глядя на воду. «Но не могу этого сказать о твоих подругах. Извини». «Понимаю», — кивнула мулатка, догадавшись, что подруга готовится к искреннему разговору. Я постараюсь больше не напиваться и не распускать язык. Но поскольку ты все же знаешь, скажу так. Да, Мегера мой ник. И да, Мегеру ищет GS. «У тебя крутая репутация», — помолчав, сказала Амин. «Она крутая для тебя, для Пикси, для добропорядочных обывателей, возбуждающих себя мыслями о цифровых подвигах. А как по мне, лучше бы ее не было». «Ты сама ее себе создала», — обронила Карифа. «Все мы делаем ошибки». «В этом ты права», — согласилась Мулатка. «Ты вернулась в Штаты, чтобы начать новую жизнь». «Я очень хочу начать новую жизнь, но не уверена, что получится начать ее в Штатах», — призналась Мегера. «В GS на меня очень злы». «И какие планы?» «Я как раз над ними работаю». «Хорошо, что у тебя есть надежные документы», — подумав, сказала Амин. «Хорошо, что никто не связывает Эрну Феллер с Мегерой». «Меня это тоже радует», — кивнула девушка. «Но я не знаю, как долго продлится мое везение». Она повернулась, протянула руку и прикоснулась к Мулатке. «Спасибо, что так ко мне относишься, Карифа. Для меня это очень важно. Мне нравится заботиться о тебе», — честно ответила Мулатка. «Спасибо». Эрна указала на небольшое заведение. «Выпьем кофе и посидим за столиком и поболтаем». «Черт! Давно я не испытывала радости от таких простых вещей», — не стала скрывать Амин. «Все это похоже на наивное свидание учениц средней школы». «Боже, откуда такие ассоциации?» «Наивные?» «Светлые». Карифа тихонько вздохнула и улыбнулась. Они купили кофе, сэндвичи, после прогулки по набережной разыгрался аппетит и уселись за крайним столиком. «Посплетничаем», — тоном старой подруги предложила Эрна. «Нам пока не о чем», — пожала плечами Амин. «Тогда давай узнавать друг друга, чтобы было о чем». «Ты серьезно? Ты ухитрилась вытянуть из меня признание в биохакинге. Ты помогла мне в суде, а потом напоила до потери сознания, но не воспользовалась этим». Мегера выразительно посмотрела на Мулатку и закончила. «Спрашивай, о чем пожелаешь». И откусила большой кусок сэндвича. «Мне кажется, я и так знаю о тебе слишком много». «Но я этого не боюсь», — тихо сказала Мегера. И Карифа почувствовала себя почти счастливой и без стеснения поинтересовалась. «Почему ты не трахаешься?» «Нет настроения». «Или здесь нет того, с кем бы ты хотела потрахаться?» «Заняться любовью», — прожевав кусок, ответила Эрна. «С ним я не трахаюсь. С ним я улетаю далеко-далеко». «Значит, все-таки он», — с тихой грустью уточнила Амин. «Я предупреждала, что воспитана в консервативном стиле». «Один мужчина на всю жизнь?» Вопрос получился неожиданно глубоким и заставил Эрну надолго замолчать. Она доела сэндвич, допила кофе, сходила еще за добавкой, не проронив за это время ни слова, а Карифа ее не торопила. И лишь вернувшись за столик, взяв большую чашку с горячим кофе двумя руками и, устремив взгляд на воду, ответила: «Я не знаю, на всю жизнь или нет, но пока я с ним, этот мужчина будет у меня один». И Мулатка поймала себя на мысли, что дорого бы дала, чтобы Эрна так сказала о ней. Потом подумала, что ключевым в ее ответе является слово «мужчина», и улыбнулась. «Признаться, я тебе немножко завидую». «В чем?» «Тебе повезло найти любовь. В нашем мире это непросто». «Но и несложно», произнесла Мегера, по-прежнему не глядя на Амин. «Мир полон любви. Просто мы не всегда ее замечаем. Мы убедили себя, что быть злым и холодным проще, потому что злые и холодные кажутся сильными, а любящие — слабыми». «Кажутся?» — удивленно подняла брови Карифа. «Любимый человек делает тебя уязвимым и придает сил». Не согласилась Мегера. «Я знаю. Я видела, как ради любви крошили в капусту злых и холодных». Теперь замолчала Мулатка. и молчала почти так же долго, как Эрна. Только никуда не ходила, сидела, облокотившись на спинку пластикового стула, смотрела, кажется, в себя, совершенно позабыв об остывшем кофе. И минут через пять сказала: «Я никогда не знала любви». Последовала пауза, но Мегера поняла, что должна молчать, и не ошиблась. «То, что я тебе сейчас скажу, я скажу не для того, чтобы ты меня пожалела, а просто так, потому что никому и никогда не говорила об этом и не собиралась. Я не знала любви, даже в детстве. Моя мать...» Амин покусала губу. «В общем, моя мать родила меня только потому, что слишком поздно сообразила, что беременна, и ни один врач не соглашался делать аборт. Можно сказать, я обязана рождению глупости, алкоголю и строгим законам. Отца я вообще не знала. Подозреваю, что это был очередной клиент, у которого просто-напросто порвался презерватив. Или же он был настолько обдолбан, что позабыл о нем. Меня вырастила бабка, которой я тоже не была нужна. Но бросить меня она посчитала неправильным, потому что была христианкой. Я ей благодарна, однако любви не испытываю, потому что бабушка была строга, и за некоторые вещи я до сих пор на нее в обиде. Но при этом благодарна бабуле, потому что, когда мне было 10 лет, в мою жизнь ненадолго вернулась матушка, решившая продать меня богатому педофилу, и только благодаря бабушке я не оказалась в гареме извращенца. И еще благодаря бабушке я ходила в школу». «Ты училась в хорошей школе?» «Да», — честно призналась Мегера, — «в отличной». «А я в муниципальной, из которой выходишь с пониманием того, что нужно сохранять экологию и пользоваться презервативами. Мне было мало таких знаний. Я читала книги. Не комиксы, а настоящие книги, старые учебники. Поэтому девчонки до сих пор считают меня слишком умной, но я знаю, что, несмотря на все прочитанные книги, не получила и сотой доли тех знаний, которые есть у тебя». Эрна промолчала. Правда, получилось многозначительно. «Я даже мечтала о колледже», — после короткой паузы продолжила Карифа. «Денег у нас не было, но я знала, что мне дорого заплатят за первую ночь». Так говорил Чиба, местный сутенер. «И даже присматривал за мной, потому что я пообещала, ну...» Было видно, что Амин стыдно об этом вспоминать. «Ты ведь понимаешь, что это все равно должно было случиться. Вот я и пообещала Чибе, что мы договоримся. Он присматривал за тем, чтобы меня никто не трогал. Искал подходящего клиента, а потом...» Бабушка умерла, мать сторчалась за год до этого. Когда хоронила бабушку, поняла, что денег, которых заплатит Чиба, не хватит даже на один год в колледже, и пошла к Пикси. «И знаешь...» — Карифа грустно усмехнулась. «Самое смешное, что книги, которые я читала, помогли мне подняться в банде. Я знаю больше. Благодаря фантазии я могу придумать нестандартные ходы и быстро соображаю». И только теперь мулатка взглянула на Мегеру. «В твоей жизни не было любви, но ты сохранила главное — жажду любви. Ты ждешь ее, ты готова к ней, ты... Это делает меня слабой. Это делает тебя человеком, Карифа», — мягко ответила Эрна. «Любовь — это самое лучшее, что может случиться, что можно пережить, испытать, почувствовать. Но любовь бывает только у людей, потому что любовь — это все хорошее, что у нас есть. А если внутри нет ничего хорошего, то ты не человек». «Ты говоришь, как гребаный священник», — криво усмехнулась Амин. «Я говорю, как женщина, видевшая таких зверей, которых вы здесь, на другом берегу большой лужи, даже вообразить не можете. Я, поверь, абсолютно точно знаю, что отличает человека от нелюдя. К сожалению, знаю». Примечание. «Большая лужа» — сленговое название Атлантического океана. Конец примечания. «Ты сбежала сюда от зла, которое видела в Европе?» — тихо спросила Карифа. «Да», — помолчав, подтвердила Мегера. «В том числе». «Напрасно», — жестко произнесла мулатка. «Здесь не лучше». «В таком случае побегу дальше». «Куда дальше?» «Куда-нибудь». Эрна вновь перевела взгляд на воду. «У меня ведь еще и проблемы с GS, помнишь?» «Помню». Карифа правильно оценила взгляд, которым Эрна ласкала водную гладь, и спросила. «Ты много ездила по миру?» «Довелось бывать не только в Европе». «Это видно», — улыбнулась мулатка. «А я всю жизнь провела в Большом Яблоке и ездила только в Атлантик-Сити, Бостон, Филадельфию и Ньюарк. Но Ньюарк не считается, потому что это почти яблоко. Вот так. И мир, который находится за пределами этих мест, я знаю только по рассказам, потому что National Geographic тоже не считается. Но я хочу увидеть мир, Эрна. Хочу увидеть водопад Виктория, побывать в Париже и Гонконге, а больше всего на свете хочу найти место, где мало или совсем нет дерьма, и поселиться в нем. И стать, мать его, хорошей женщиной. И не потому, что хочу стать хорошей женщиной, а потому, что не хочу портить место, в котором меньше всего дерьма. Таких мест мало, и я не хочу портить то, которое найду». Примечание. «Большое яблоко». Сленговое название Нью-Йорка. Конец примечания. «Найдешь?» «Обязательно!» Карифа глубоко вздохнула. «Вот такая у меня мечта». «Для путешествия нужно много денег», — тихо сказала Мегера. «Ты ведь вернулась не просто так, да? У тебя на хвосте GS, но ты вернулась в Штаты, а значит, у тебя на примете действительно большое дело». Обмануть мулатку было невозможно. «Давай просто посидим и помолчим», — предложила Эрна и улыбнулась. «Мне приятно пить утренний кофе в твоей компании, подруга».